денег не беру и очень люблю музыку, всю. Бля, сульфазин из колонок плавит мозги. Пиздатый бит на вскидку скину в личку своим. Слова въедаются в поверхности, мокрые ноги с дороги. Полукровка, прокурорская дочка, бля, глаза по точкам. Угрозы поступают провести проверку, бля, мерзко. Кайф ты деспот, перспективы без пансони, правия плазма. Зима в Москве, ни спички, ни хуя в коробке. Коробочки. На лыжах едем в лето, засылаю в МП3 привет. Электричка потащит на запад, на запах кайфа. Хачо торгует в палатке из окошка с пайсом. Беги, спасай себя. Полукровка, прокурорская дочка, ее глаза по точкам, по точке, в обратку торчкам. Конченый мир в оболочке пороков и дождь за окном, блять, там мокрое, в мясо по стеночке бока, мясо полю по ТВ слока. Зима посыпет снегом, асфальт с небом, мозг делает сальто, с кем бы я не был, хапка остудит пыл или пыль у тебя под Новый год нюхая. Мы твою тёлку первым нанюхали, сильные духом не пропадут, покури и подумай, хули тут, а? Хули, блять. Все только ходить, йо.